Медленно, но уверенно начал возвращаться старый, добрый, в кавычках, антисемитизм. Зоологическая ненависть к нам – дело для нас привычное. Это именно так. Нам привычна была такая ненависть. Она никого уже не удивляла. Никого не интересовал тот факт, что евреи воевали и гибли на фронтах Второй мировой войны. Но зато всем были хорошо известны такого рода шуточки, когда у евреев с орденами на груди спрашивали: «Ну, Абраша, почем звездочка в Ташкенте?» Еврейские солдаты были осуждены на стойкость и героизм, потому что альтернативы сдаться в плен для них не существовало. Немцы в первую очередь расстреливали военнопленных евреев вместе с политработниками. Поражение Германии латышское население приняло к сведению без восторга, что особенно бросалось в глаза, если вспомнить картины всенародного ликования по поводу победы немцев в 1941 году, зафиксированные в фотодокументах. Германскую армию латыши встречали цветами, солдат качали, а танки и мотоцикли украшали лентами с национальной символикой. После изгнания немцев в городе воцарилась тишина и страх. Советская власть всегда была большим мастером на пропагандистские трюки, и поэтому было решено инсценировать торжественное освобождение Риги частями Красной армии, а именно гвардейской латышской дивизией.